Жиль не сдержал обещания. Только в разлуке с Калеттой он понял, как сильно любит ее, и если она не свободна, лучше им совсем не встречаться. А когда Жиль узнал, что Алиса беременна, он вздохнул и сказал себе: «Значит, это все-таки судьба». Прошел год. В особняке на набережной Урсулинок все было благополучно, по крайней мере, внешне. Алиса родила мальчика и всецело была поглощена материнскими заботами. А Жиль под руководством Плантеля знакомился с многочисленными делами своего покойного дяди. Молодой мавуазен считал это своим долгом. И к тому же, надо же было чем-то заниматься. Калетта больше не звонила. Даже с рождением ребенка поздравила через мадам Ренке. Чуть позже таким же способом Калетта сообщила о смерти своей матери. Жиль убеждал себя, что так и нужно, что это правильно. Но сердцу не прикажешь. В одно прекрасное весеннее утро Жиль проснулся с такой острой тоской по Калетте, что понял раз и навсегда: настоящая любовь в разлуке только крепнет. А если так, то чего ради он воздерживается от встречи с любимой? Увидеть ее, только увидеть. В тот же день Жиль поехал в Фонтене. Сидя в одиночестве в купе первого класса, он невольно вспомнил веселые переезды из цирка в цирк в компании акробатов, жонглеров, клоунов. Шумная, пестрая, вздорная, неустроенная жизнь. Для Жиля она была и осталась родной. В старом Фонтене тоже есть улица с аркадами. На ней и жила Калетта. Они с Жилем сидели в ее крохотной квартирке и не могли наглядеться друг на друга. Оба молчали, боялись спугнуть свое счастье. «Как ваш малыш Жиль? Здоров?» «Здоров, как будто. Понимаете, тетя, как я ни стараюсь, не могу почувствовать себя его отцом. Его семья, мать, бабушка, даже подруги Алисы, которые целыми днями сидят у нее. Я же там больше 5 минут не выдерживаю. И прежде всего из-за самой Алисы. И при этом мне ни в чем ее упрекнуть. Что тут можно поделать? В собственном доме я совершенно одинок. Но самое страшное — это пустая, никчемная, но благоустроенная жизнь засасывает, как болото». «Вы не преувеличиваете, Жиль?» «Увы, нет». «Знаете, Жиль, после смерти мамы я тоже совсем одна». «Как? А доктор?» «Он совершенно переменился. Иногда мне кажется, он просто ненавидит меня, считает виноватой во всем, что случилось. Встречаемся мы очень редко, а скоро и этого не будет». «И вы молчали?» «С Сперва я думала, что все-таки нужна ему. А потом... Потом я узнала от мадам Ренке, что Алиса ждет ребенка. Как я могла? Скажу уж сразу. Жиль, у меня детей никогда не будет. Ну что ж, будем дарить радость чужим детям. Ты видела глаза детей во время циркового представления? Без тебя я бы не вырвался, но с тобой. Итак, решено. Мы уезжаем прямо сейчас. Ты молчишь? Ты боишься? Да, боюсь. Я ведь такая домоседка. Но, Жиль, я не знала, что ты такой светлый и сильный. Это благодаря тебе, любовь моя. А бояться тебе нечего. Я играю на 3 музыкальных инструментах. Знаю больше 10 не самых простых фокусов. Вот оно, мое настоящее наследство. Наследство Мавуазена. Только не Октава, а Жерома, моего отца. Но как бы он жил без моей мамы? А деньги дяди Октава, Господи, как же они угнетали меня. Я оставляю Алисе и ее ребенку. Надеюсь, они не проклянут меня за это. Ну, что же ты сидишь? Собирайся. Когда они проходили под аркадами, лицо Калетты сияло такой же радостной решимостью, как лицо ее спутника –